Вот что, два вопроса к тебе. Первый насчет Гошки. Второй. На какое это ты свидание собрался без спроса? Так что освети оба эти вопроса, будь добр. — Пожалуйста, — охотно откликнулся Виталий. — Сейчас осветим. Он был даже чуточку горд своими очевидными, как ему казалось, успехами. Что касается Гошки, то я, надо сказать, солидно его припугнул. Но главное, он над жизнью своей задумался, я так полагаю. А самого Гошку в этой компании как использовали? В контрнаблюдении. За Шухминым шел. За мной. А вечером собирают всех в кружок, и идет расплата за проделанную работу. А потом пьянка, конечно. Поплавок там рядом качается. Вот он, воспитатель-то их, вечерний этот круг, — вздохнул Цветков и снова спросил. Неужто начальство тоже с ними гуляет? Что вы, один Горохов. Те двое там только обедают, редко когда вечером посидят, и, конечно, отдельно, свой столик у них там. Так-так. Ну, а за Гошкой твоим ничего больше нет? Вроде нет. И опять Виталия кольнуло сомнение. Ох, не все, кажется, сказал ему Гошка. Ох, не все. Что-то этот подлец скрыл. Ну, ладно, задумчиво произнес Федор Кузьмич. Ко второму вопросу переходи, насчет свидания. Слушаюсь, немедленно откликнулся Виталий. Дело тут такое. Эта Майя, старшая кассирша, в курсе их комбинаций. Она знает, как работает станок, то есть сам механизм хищения. Это не ведают ни Витька, ни Гошка. Пусть твой дружок Албанян тут работает, по его это департаменту. У нас своих дел хватает. Но тут случай такой подвернулся. Какой такой случай? Познакомился с ней? Ну и что? Ты дружком ее собрался стать? Или думаешь, она тебе и так все выболтает? А может, тоже на испуг решил взять, как Гошку? Не знаю, Федор Кузьмич. Сначала надо познакомиться, понять, что она собой представляет. Может, и не выйдет ничего. Но уж хуже-то не будет. Кто его знает? С сомнением произнес Цветков. Помни, ты ее, а она тебя будет изучать. И женщина тут опаснее мужчины бывает, если не дура, конечно, и наблюдательна. Почему же опаснее? А потому. Вот я заметил, что, как правило, мужчины хуже понимают женщин, чем те их. И потом в женщине больше чуткости, больше наблюдательности к мелочам, на которые мужчина и внимания не обратит. А ведь, скорее всего, можно поскользнуться именно на мелочи. Это, милый мой, помни, когда к ней на свидание пойдешь. Значит, пойти можно. Ладно уж, попробуй. Эта самая кассирша может кое-что и про Гороха знать, поэтому прощупай, как она с женой его, как с ним самим, очень осторожненько. Может, с этого бока мы на то убийство выйдем. Понял ты меня? Понял, Федор Кузьмич. И Виталий отправился в парк. Вчера Филипенко неожиданно позвонил Виталию домой и сообщил, что появились первые результаты. Виталий сразу понял, что он имел в виду. Скорее всего, наконец-то опознан труп. Кроме того, Филипенко сказал, что бутылка заговорила, и добавил: «Только я ее не пойму. Приезжай, надо потолковать». Да, потолковать было о чем. Как Виталий не спешил, стремительно шагая по не очень-то оживленным в эти ранние часы аллеям парка, однако успевал почти машинально наблюдать, не привлек ли он внимание к себе со стороны кого-либо из встречных, не мелькнет ли среди них хоть на миг знакомое лицо. Так он дошел, наконец, до небольшого домика, где размещался пункт милиции. Филипенко встретил его шумно и радостно, затащил к себе в кабинет, придвинул бутылку боржома, стакан и объявил. — Так вот, представь себе, опознали-таки труп. — Кто? — Когда? — нетерпеливо спросил Виталий. — Только вчера утром. Жена. — Так что же она столько ждала? — Ее в Москве не было. Уезжала с дочкой к сестре в Ижевск. — И кто же он такой? Егоров Николай Гаврилович,